гномы траливали, пили, ели-ели мясо запивали, пиво квасом жгли, костры деревья гнули, чтобы ветром их не сдуло, каски на ночь вспоминали и при этом напевали. Видишь, гном, дождь за окном, плясай на трон, летит дракон. Страшно волки выли, про них гномы не забыли, хвороста сожгли побольше, но зато и сон их дольше. Дух огня враждебен, верю в это гномы свято верят, можно будет сладко спать и сквозь сон тебе шептать. Видишь, гном, дождь за окном, влезай на трон, летит дракон. И при этом напевать. Видишь, гном, дождь за окном, влезай на трон, летит дракон.